вот Иван Бунин тоже писал свои стихи исключительно в одиночестве. Счастлив я, когда ты голубые очи поднимаешь на меня. Светят в них надежды молодые, небеса безоблачного дня. Горько мне, когда ты, опуская темные ресницы, замолчишь. Любишь ты, сама того не зная, и любовь застенчиво таишь. Но всегда, везде и неизменно близ тебя светла душа моя. Милый друг, о, будь благословенна красота и молодость твоя.